Глава 1. Сатане есть чему поучиться у разработчиков Роркха. Я сидел в кресле, подвешенном к потолку. Этакая качалка. Как гамак, только можно сидеть, развалившись и расслабившись, что я и делал. В руке бокал с коктейлем, на мне цветастые шорты и все. С веранды открывался замечательный вид на огромный бассейн и маленькие серп луны в небе. Со второго этажа прямо надо мной кто-то установил доску. С нее постоянно прыгали в бассейн парни в таких же шортах, что и у меня, и девушки в открытых купальниках. Весна только недавно вступила в свои права, но уже подарила нам вечернее тепло. Конечно, алкоголь и автоподогрев всего, что можно подогреть, тоже вносили свой вклад. Теплая вода, теплые полы, теплые полотенца, теплые улыбки и хорошее настроение. «С днем рождения!» — не успел договорить Маус, плюхнулся в воду раньше. «С днем рождения, Арч!» — крикнули мне какие-то девушки, пробегая мимо. Кивнул им и отсалютовал бокалом. Потер левое предплечье. Без закрепленной деки я чувствовал себя голым. Но таковы правила праздника. Никаких девайсов. Только еда, алкоголь и праздничное настроение с живым общением. В здании имелся специальный сейф с ячейками для хранения ценных предметов. Пришли, сложили и забыли. Разве что я потом вернулся, чтобы добавить туда подарки. Ну да, поколение Пи. Что можно подарить Найтханту? Эксклюзивную экипировку, крутых хантов, абонемент на посещение элитного борделя в Роркхе. То есть массажного салона, я хотел сказать. И все в таком духе. Так что почти все подарки я мог сложить в одну колоду. Там было немало ценных вещей. Чуть меньше полезных, но и такие имелись. Мы собрались в закрытом особняке далеко за городом. Вокруг нас тишина. Никаких соседей, никто не будет мешать и жаловаться на шум. Я арендовал это место на все выходные. Позвал всех друзей, но понял, что нас слишком мало на 3 этажа. Поэтому они позвали с собой еще друзей. И все равно выходило человек 30. А сейчас вокруг бассейна находилось вдвое больше народа. Причем никто не толкался. Места за глаза хватало. Учитывая, что большинство игроков в Роркх молодые горячие парни, Маус взял на себя ответственность разбавить коллектив. Поэтому над моей головой пролетела очередная незнакомая девушка в желтом купальнике. Да я тут вообще больше половины людей в лицо не знал. Многие здесь из расов. В основном первая волна. Мои друзья, их друзья и друзья друзей со своими друзьями. Вроде как большинство игроки. Со стороны я позвал только Алекса и Клыкастого. Последний, кстати, помог мне с местом, за что я ему благодарен. В отличие от Мауса, чей маршрут в городе пролегает строго от башни до Танатоса и обратно, Клыкастый более осведомлен о веселой жизни. Он и предложил этот дом, договорился о приемлемой цене и подсобил с некоторыми организационными моментами. Парень же всю жизнь на таких вечеринках зависает. И нас с Алексом частенько протаскивал. «Арч, как оно?» На соседний диванчик плюхнулось тело Веста. Рядом с ним пристроилась весьма длинноногая блондинка в сарафанчике, вышитом цветочками. «Нормально. Релаксирую потихонечку». Официальная часть уже давно прошла. Ну да, с подарками, поздравлениями и прочим. А сейчас, под вечер, все уже разбрелись кто куда. Половина возле бассейна, кто-то внутри играет в бильярд или просто пьет. Наверняка уже и по закрытым комнатам разошлись парочки. Внизу вроде есть сауна, но она не работает. Двери закрыты на ключ. За это нам сделали солидную скидку, кстати. «Как дела с твоим отрядом?» — спросил я. «Потихоньку», — ответил Вест. «Мы с Айей сейчас подбираем народ. Смотрим кандидатуры. Но твоей чуйки мне не хватает, конечно. Может, заглянешь к нам?» «Без проблем. Одно дело ведь делаем». «Но ты же сам понимаешь, я только себе людей подбирал всегда». «Знаю. Ну так, со стороны посмотри, мысли свои скажи». «Не вопрос. Как закончим здесь, так и поглядим». «Договорились». «Да, Весту недавно дали капитанство. Почти на месяц позже, чем мне. Но только Вест уже много месяцев играет на второй волне. А я туда, если и совался, то постольку-поскольку. Разумеется, моего друга перевели обратно на первую волну. Теперь он должен собрать свой отряд и протащить его наверх, как все и делают. Это я тут выпендриваюсь в расвах уже который раз. Но у меня и случай другой. И да, девушка рядом с Вестом — это Айя. Она ушла из пурпурных после той партии против бездны и заварушки с дихантами. Я поначалу думал, что это из-за слов Маришки, которая предложила ей самоубиться. Но нет. Оказывается, у пурпурных это не первый такой случай. А подкосило Магессу то, что я в одиночку завалил пятерых дихантов, которые перед этим грохнули пурпурных. Вот и щелкнуло в голове у нее. Мол, она терпит унижение от собственного капитана и жилы рвет, и все ради того, чтобы быть сильнейшей. Лучшей. Девчонка несколько лет пробивается наверх, стремится куда-то, развивается, а потом бац и сосунок, что в расвах без году неделя кладет кучей тех, кто разобрал пурпурных под орех. Я не стал ее переубеждать. Что там обстоятельства так сложились, что мы ждали нечто подобное от дихантов и готовились заранее, что там в некоторых моментах нам тупо повезло. Неважно, ушла и ушла. Со мной она не разговаривала. Вообще девушка не отличалась особой общительностью, так что пришлось идти в обход и говорить Весту. Мол, так и так, бывшая пурпурная, сильный стихийник, не упусти. Не думал я тогда, что она согласится. Так они вскоре еще и встречаться начали. Вест между нами мальчиками сообщил, что в отряд она согласилась вступить все же из-за меня. Конкретно к демонам она не шла. Считала это шагом назад. А Вест вроде как со мной начинал. В плане по уничтожению дихантов принимал непосредственное участие. Так еще и вторая волна. Капитаном в отряде тогда был другой парень. Но когда Вест ушел, Айя последовала за своим мужчиной. Достойно уважения, учитывая то, как сильно она рвалась в третью волну. Не знаю зачем, но в любом случае одобряю. Кстати, информацию про Маришку усатому слила именно она. В отместку. За что пурпурных впервые в истории оштрафовали на партию. Еще один пунктик к уважению. Тем не менее, со мной Маге сообщается весьма прохладно. Но вроде как это ее стандартная манера разговора. Мы же за последнее время особо ничем примечательным не занимались. Было две партии, но ходили своими отрядами, а не от расвов. И следующую пойдем так же. Надо подкопить денег, обкатать тактику. У Анны и Ирины новые архетипы хантов, к которым надо привыкать. У всех они новые, но именно этой парочке труднее всего приходится. Но это все мелочи, не горит. С дихантами все по-старому. Прессуем потихонечку, они огрызаются. Но за последний месяц в Роркхе стало гораздо спокойнее. Объединенная коалиция первой выступила с инициативой о помощи. Они купили у расвов всю имеющуюся информацию о демонах. По сути, сделку заключали со мной. Расвы выступили посредниками и гарантами. За процент, разумеется. Я передал им всю наработанную за полгода статистику, все наши схемы и статистические данные, а также записи партий с пояснениями. Вопрос с продажей души остался открытым. Не то чтобы мне удалось решить эту проблему, но еще один ролл полудемон у меня все-таки получился. Правда, на него пришлось 6 психов. Выходит, дороговато, но коалиция платит. К тому же они вроде тоже принимают участие в экспериментах и сборе информации. Да и мы не сложили лапки, а постепенно обновляем гайды для них. Свободные тоже не всем подряд раздали, а пересаживают на демонические отряды постепенно, по 3-5 гильдий. В целом удобно. Все интересные районы Роркха поделены между собой частями свободной коалиции. В итоге каждая гильдия должна будет создать свой отряд демонов, которые будут противодействовать дихантам на их территории. Именно в этом и состояла наша идея изначально. Но теперь, учитывая успехи моего отряда, а также все набирающий популярность блок, планы изменились. Вышли на новый уровень. Мы хотели облизнуть сливки на тортике, а в итоге хапнули кусок, который судорожно пытаемся проглотить. Одна из гильдий, что входят в Совет 13, в открытую выступила против нас во главе с их капитаном. Если верить Рю и информации от пауков, то каста теней новички в их шайке. Что-то вроде мальчиков на подхвате. Но тем не менее, официально они входят в Совет. Насколько вообще может быть что-то официальное в этой скользкой теме? Короче, дихантам плюнули в рожу. Причем прилюдно и выставив в нашем блоге на всеобщее обозрение. Они у нас все из себя грозные и обидок не прощают. Поэтому скоро должен прилететь ответ. Но пока все тихо и обыденно, мы занимаемся своими делами. Консультируем коалицию, мотаемся по Роркху с их ребятами, тренируем игроков. Пока что еще не все гильдии обзавелись отрядами, только из числа спокойных. Так называют тех, кто и до нас контролировал свою территорию по ночам. Многие гильдии постоянно патрулируют в партиях свои районы, защищают их от дихантов, других гильдий и Роркха. По возможности помогают попавшим в беду новичкам, если те случайно забрели к ним в гости. Сейчас спокойные первыми перевооружают свои патрули. Тестируют, пробуют, смотрят. В перспективе, если все пройдет нормально, то демонические отряды должны появиться у всех гильдий, входящих в состав свободной коалиции. А также будет подписан внутренний пакт, запрещающий использование подобных отрядов в междоусобных стычках за территорию. Что тоже выглядит вполне логично. Но есть ведь еще гильдии, которые контролируют территории, не входящие в коалицию. Короче говоря, мы создали монстра. Но в свое оправдание я прикроюсь благими намерениями. Можно было бы возразить старой поговоркой про дорогу в ад, но мы же про Рорк говорим. Если он создан не по образу и подобию последнего круга ада, то тогда сатане есть чему поучиться у разработчиков Апсиса. В целом все идет своим чередом. Мы воюем, собираем сторонников. Блок растет, а появление новых демонических отрядов лишь добавляет нашему проекту популярности. Мы об этом часто пишем, освещаем события. Вообще на блок я полностью посадил анархию. Она хоть и своеобразная, но все же девочка. А как лицо команды привлекает куда больше внимания, чем моя небритая харя. Если где кишки надо по полкам разложить, то это пожалуйста. Я готов хоть на камеру, хоть просто для души. А вот если с безумными фанатами общаться, увольте. Я 3 дня преодолевал себя. Прошел все стадии, начиная с отрицания, заканчивая похмельем. Выдержал совместный натиск всего отряда и все-таки сдался. Пришлось открыть возможность левым людям писать комментарии под нашими записями. Правда, я потом забанил несколько сотен человек, и мне сразу полегчало. Она говорит, что это полезно. Больше активности — выше популярность. Раньше-то они по всему форуму обсервера размазывались. Короче, не знаю, откуда у девушки столько желания этим заниматься, но я не против. Не все ее идеи успешны и принимаются единогласно, но она старается и увлеченно что-то постоянно придумывает. А главное, никто не пытается теперь до меня достучаться. Все вопросы к персингованной милой мордашке. А еще я сегодня понял, что у меня в жизни нет никаких интересов. Кроме Роркха. Вот мы весь день тут пьем, веселимся, а поговорить не о чем. Да и с кем? Вокруг все такие же повернутые на всю катушку. Немного порастраивался, но скорее для проформы. Потом выпил и забил. И так нормально. Меня все устраивает. Да и говорить ни с кем не хотелось. Я никогда не праздновал дни рождения. Считал, что не заслужил. Да, это мы тоже выковырили на курсах у штатного психолога. Мол, если за год я не достиг ничего особенного, то праздновать дату в паспорте — такое себе. Для меня праздник сравним с некой наградой за успехи в жизни. Поработал год, сделал дело, отметил. Я до сих пор считаю такой подход правильным. Нечего отмечать, если ты просто просуществовал еще один кусок своей жизни. Но вот крайний год был щедр на события. Оглядываясь назад, понимаю, что не только совершил невероятный скачок, но и сам сильно изменился. Вроде бы я все тот же ощетинившийся одиночка, который не любит общаться с людьми и считает себя самым умным непризнанным гением. Но теперь это все выглядит как-то более адекватно. Я чувствую, что еще год-два в таком темпе, и этот круг тоже замкнется. Я снова вернусь к состоянию «я тут самый умный, отвалите все куда подальше». Только теперь это будет обосновано. Не пустое балабольство, а достижение, которое будет основано на результатах и победах. Это будет хорошим итогом. Но до того времени еще пахать и пахать. Я вроде бы порадовался за себя. Отметил, выпил, отдохнул. Но вот все. Хватит. Больше не хочется. В голове крутятся мысли, требующие действий. Вернуться в Рорк, вскрыть свежую колоду хантов 4-й и 5-й ступени, закинуть их на ферму, прогнать по тренировкам. Самому в их шкуре пройти полосу препятствий и разрядить пару десятков барабанов. Протестировать новые стволы и экипировку. Разобрать какую-нибудь мистическую тварь на составляющие, в конце концов. А потом выбраться из капсулы и завалиться к фанатикам на тренировку. Через час доползти до медблока с очередным переломом. Еще я начал заниматься гимнастикой. И легкой атлетикой. И акробатикой. И паркуром. Но это если простым языком. Так-то в башне есть отдельный зал для таких тренировок, и все это ведется в сумме. Вместе. Один какой-то гибридный стиль, разработанный под Рорк. Очень много растяжки и упражнений на гибкость. То, чего мне не хватало. Эти тренировки разработаны под игроков, играющих на ловкачах ближнего боя. Ассасины с кинжалами, бойцы с парным холодным оружием, быстрые мечники и воины, использующие оружие восточного стиля. То есть это ханты ближнего боя, но не имеющие достаточной физической защиты. И поэтому им приходится полагаться на скорость и маневренность. К самому оружию я не прикасался, так что занимаюсь лишь половину отведенного времени. Думал научиться ножевому бою. У Гара были такие тренировки, как часть рукопашки. Но здесь это совсем другой стиль. Решил, что мне нужно натренировать тело и довести действия до автоматизма. А в остальном я должен остаться стрелком в чистом виде. Прогресс не то чтобы есть, но травм стало меньше. Но тут проблема в рефлексах. У меня реакция, как у обкуренного пингвина. Но это тоже поправимо. Так говорят. Вот и проверим, что произойдет раньше. Я начну уворачиваться от пластмассового меча или обзаведусь козырным инвалидным креслом. «Скучаешь?» — спросил подсевший Маус. «Да», — честно ответил я. «Чего юлить? С удовольствием пошел бы спать, а завтра вернулся бы в Рорк». «Да ладно, мы здесь меньше суток. День оффлайна и то длиннее». «Да, но там мы в башне хотя бы, и в деке покопаться можно. И оперативный штаб открыт, чтобы поработать. В конце концов, архив под рукой, как и обсервер. А тут чего? Бухло и бассейн с музыкой». «Друзья», — возразил он. «Друзья и в башне будут». «Терпи. Ты же сам в это ввязался, так что...» «Знаю, я без нытья. Ты спросил, я ответил». «Сам как?» «Уже почти в Драбадан». «По тебе не скажешь», — удивился я. «Я опытный почти в Драбаданщик». «Почти в Драдра... что? Ай, забей. За Овером приглядываешь?» «Нет необходимости. Он уже напился и режет ковер». «Режет что?» «Маус, это же чужой дом». «А что ты от меня хочешь? Ты сказал приглядывать, я приглядывал». «Ты мог бы попытаться его остановить», — вздохнул я. «Вот сам иди и останови, раз такой храбрый. Я же сказал, что я почти в Драбадан, а не уже упился до неадекватности». «Ладно. Главное, чтобы никто не пострадал. За мебель расплатимся». «Куда мы денемся?» «Что вообще за бзик у него? На коврах? Почему именно ковры?» «Понятия не имею. Да и какая разница?» — пожал плечами Маус. «Мотивация». «Вот сейчас не понял». «Черч не так давно мне сказал, что я должен лучше понимать мотивацию хантов. Это поможет в их развитии. Но там, по сути, только обрывки лора есть. Если покупать напрямую у вербовщиков, тех же медвежат, то можно еще что-то выяснить. Типа, как непись превратился в ханта, что там вообще произошло». «Так, хорошо, продолжай». «Я и подумал, что если научусь понимать людей в реале, то это поможет. Гиперреалистичность, хорошая логика у Роркха, все дела. Вот и решил, что если хоть немного пойму логику поведения Овера, то мне это как-то поможет». Маус молчал целую минуту. Я думал, что он сдерживается, чтобы не рассмеяться, и он действительно рассмеялся, но по другому поводу. «Горжусь тобой, мой юный подаван. Ты наконец-то встал на путь обретения мудрости в постижении сущего. Ой, да иди ты, а! У меня сейчас скупая слеза навернется. Сколько сил и времени я вложил в твое обучение! Меня как наставника берет гордость за твои слова». «Ты мне не наставник, хорош прикидываться». «Да, Арч, не стоит благодарить. Не надо этой похвалы в мой адрес. Я просто выполнял свой долг как учитель». «Ой, все, тут слишком мало места для нас троих. Ты и твое эго сами неплохо можете побеседовать». «Горжусь тобой», — повторил Маус, театрально вытирая слезы. Я дал ему щелбана, проходя мимо, и двинул внутрь дома, пряча улыбку. В комнатах было шумно. Динамики транслировали диджея на всей территории, но снаружи это ощущалось не так сильно. А еще тут было жарко. Или это на контрасте с прохладой веранды? Народ стоял кучками, сидел кучками, лежал поодиночке, кто-то играл в приставку, Некоторые залипали в какие-то видео на экране, но в основном все просто пили и болтали. Много голосов, много смеха и улыбок. Я пробирался сквозь людей, кивая на поздравления. Не знаю, куда шел. Просто хотел сменить обстановку. На стенах мерцали изображения скалящейся рожицы с раскосыми глазами. Знак рассветных, который потихонечку становится чем-то вроде отличительного символа всех демонических отрядов. Какой город, такая и полиция. Нечему тут удивляться. Кивнул Неми, которая сидела на диванчике со своим парнем. Не помню, как его зовут. Да и мы особо не общались. Здоровенный, подтянутый блондин с добрым лицом. Внешность, как у плюшевого медвежонка, и постоянно тепло улыбается. Само собой, я таким не доверяю, но это уже параноидальное. Так-то про парня все выяснили заранее. Один из паладинов. В Роркхе давно, в святом отряде тоже. Один из тех, кто помнит времена, когда их возглавлял Гара. Да и сам по себе парень вроде хороший. Вместе они смотрятся довольно мило. И так хрупкая Неми на его фоне выглядит совсем уж куколкой. Но она вроде как счастлива, так что я и не лезу. Да из чего бы мне лезть? Она для меня как младшая сестренка, так что я хоть и стараюсь ее оберегать, но не перегибать. Паладин на наши посиделки в башне не приходит, так что мы с ним и не видимся почти. А меня парень почему-то недолюбливает, хотя я ему вроде ничего не сделал. Что-то типа естественной вражды добра со злом? Бред, конечно. Но паладины очень сильно вживаются в роль, дабы держать высокую синергию. Они действительно все такие правильные, добрые и светлые. Особенно их старички. Аж блевать хочется. Но кто я такой со своими демоненышами, чтобы лезть в святая святых гильдии? Пока я пережевывал очередной кусок пиццы, в зал ввалилась веселая парочка в обнимку. Маус и Клыкастый. Два альфа-показушника. Со стороны такие похожие и такие кардинально разные. Но общие темы для разговора у них явно имелись. Вот и сейчас они двигались в мою сторону, размахивая бокалами, и напевали какую-то песенку, заливаясь на высоких нотах. Слов не разобрать. Они оба уже в дрободан, как выражается Маус. Но по пунцовым щекам Неми я понял, что она откуда-то этот мотивчик знает, и он явно не был пристойным. «Арч! Арч! Дружище!» Клыкастый попытался сфокусироваться на моем лице. «А ты чуешь ветер приключений?» протянул Маус, но вполне членораздельно. «Я чую, у кого-то будет похмелье». «Так мы же ради тебя тут», — продолжил Клыкастый. «Тут это, и там тоже. Да?» «Совсем хорош. Впрочем, в этом типичный он. С виду грозный и самоуверенный, но каждый раз, как накидается, лезет ко всем обниматься. Эх, Клыкастый, Клыкастый, забавный ты парень». «А вот я тоже чую», — протянул Маус. «Ага, только что почувствовал», — произнес я и кивнул. «А я ничего не чую и ничего». Маус, свободный от коктейля рукой, той, что только что обнимал за плечи Клыкастого, нанес ему же быстрый удар, ребром ладони в кадык. Парнишка захрипел и закашлялся, бокал полетел на пол. Звон бьющегося стекла потонул в битах диджея. Той же рукой Маус коротко ткнул парню в висок, и это стало последней каплей. Клыкастый шумно грохнулся на пол и затих. «Присядем?» — спросил Маус. «Ага, в ногах правды нет». Мы дошли до диванчиков. Я посмотрел сквозь панорамное окно в сторону веранды с бассейном. Прикинул варианты и просто плюхнулся в ближайшее кресло. «Может, стоит на улицу выползти?» — протянул Маус. «Проконтролировать?» «Вот ты и ползи, если хочешь, а у меня день рождения. К тому же там Вест остался. Не переживай, никто не утонет». «Эх, твоя правда. Ну что, понеслась?» «Ага, понеслась». «С днем рождения, капитан!» Мы чокнулись бокалами и отхлебнули немного. Я постарался поглубже усесться в кресле и расслабиться. Но даже так меня заметно потряхивало. Хотелось бежать, кричать, бить посуду. Делать что угодно, но не расслабляться. Силой воли заставил себя немного успокоиться. Отставил бокал, чтобы не разбить и его ненароком. Руки сильно тряслись. Я всякого ожидал, но вот что они поступят вот так вот. Я сидел в кресле, вдыхая еле заметный газ, что растекался сейчас по дому. Смотрел в лица людей. Большинство продолжало спокойно сидеть, болтать и смеяться. Некоторые начали напряженно вертеть головой по сторонам. Вот первые, видимо, недостаточно пьяные, стали принюхиваться. Я убедился, что Неми сидит на диване. Рина с анархией не видел, но и не переживал за них. Здоровяк был предупрежден заранее, а то натворит дел на горячую голову. Кстати, о голове. Моя уже безвольно опустилась на грудь. Я старался держать глаза открытыми, но они упрямо слипались. Попытался пошевелить рукой, но тело перестало слушаться. Я видел какие-то смутные черные тени, что метались снаружи. Слышал испуганные крики со стороны бассейна, плеск воды и злобное рычание. Через мгновение я отрубился. С радостью отметил, что Маус к тому моменту уже был в отключке. Слабак. Очнулся я уже не в кресле. Какое-то темное помещение. Каморка, что ли? Я лежал на полу, на руках наручники. Тело свело. Было холодно. А на мне только все те же шорты с аляповатыми рисунками пальм. Медленно принял подобие сидячего положения. Пошевелил ногами, покрутил шеей. Итак, что мы имеем? На полу доски, стены чем-то обшиты. Пахнет чистящими средствами. Значит, я все еще в особняке. Скорее всего. Да и зачем меня куда-то везти? Мы уже у импа в заднице. Покряхтел, пытаясь подняться на ноги. Получилось не сразу. Тело казалось чужим, каким-то деревянным. И только тут я услышал жалобный скулёж в углу. «Кто здесь?» — спросил я. Пытался добавить уверенности в голос, но получилось так себе. В голове гудело. Стен не вижу, то ли из-за темноты, то ли просто в глазах плывет. Сделал пару осторожных шажков в сторону всхлипов. «Арч!» — донеслось робкое. «Алекс? Ты, что ли?» «Они отрезали мне пальцы, Арч!» — проскулил голос. «Пальцы, Арч! Каким-то ножом! Обычным кухонным ножом! Пальцы!» Тихий голос постепенно перетек во всхлипывание. Я дошел до угла. Глаза немного привыкли к темноте, я смог разглядеть силуэт своего друга, что сейчас скорчился у стены. Подошел ближе и опустился на колени. Казалось, что Алекс сжимает в правой руке мокрую тряпку или губку. Но если приглядеться, то становилось ясно, что это повязка, намотанная на его руку. «Ясно, дружище. Значит, они и до тебя добрались». «За что, Арч?» — голос Алекса сорвался. «Что я им сделал? Чего им от меня надо?» «Не знаю. Думал, ты мне скажешь». За спиной скрипнула дверь, послышались тяжелые шаги. «Очнулся, котенок!» — хриплый насмешливый голос. «На выход! И без глупостей!» В этот момент меня проняло. Наконец-то дошло, что происходит. Глубокий вдох, медленный выдох. Тяжелая рука опустилась на плечо. Я медленно поднялся и побрел в сторону дверного проема. Охранник, на которого я даже не взглянул, подхватил меня под локоть и повел вперед. Меня шатало. Перед глазами все плыло, соображал вроде бы бодро, но мысли скакали. Этот день должен был наступить. Рано или поздно. Мы плюнули в лицо злобным тварям. Глупо было бы думать, что они не оскалятся в ответ и не попытаются перерезать мне глотку. Меня подняли по лестнице наверх. Потом вели по коридорам. Повсюду валялись бутылки, разбитые бокалы, пустые тарелки и коробки. Кто-то уже немного подмел тут, разбросав мусор по углам, затолкав поближе к стенам, освобождая проход. Меня привели в один из залов, где недавно народ залипал в приставку на голографической проекции. Сейчас здесь почти никого не было. В дальнем кресле сидел пожилой человек в дорогом костюме. Синий в тонкую полоску. Идеально подогнан. Красный галстук с витиеватым орнаментом. Ему лет 60, как мне показалось. Но имп его знает, сколько дорогих операций было проведено на этом сухом вытянутом лице с гривой пепельных волос. Меня усадили в кресло напротив. Сейчас нас разделял широкий длинный стол из цельного дерева. Я скосил глаза влево. Почти вся столешница залита кровью. Но там, где сидел незнакомец, все было чисто. Перед мужчиной стояло блюдце с двумя маленькими крекерами, а сам он медленно пил что-то явно горячее из чашки. Когда человек опустил руки, я смог разглядеть острые черты его лица. Тонкие губы, серые глаза, широкие скулы. Подняв голову, он вперился в меня острым взглядом. Почему-то тело бросило в дрожь. Я напрягся, стараясь унять бьющееся сердце. «Мистер Арч», — произнес старик ровным, уверенным голосом. «Скажите, вы в курсе, с кем имеете честь сейчас разговаривать?» «Догадываюсь», — произнес я, стараясь сдержать дрожь в голосе. «И вы знаете, как меня зовут?» «Знаю, как вас называют». Голос все же дрогнул против моей воли. Почему-то мне очень хотелось выматериться, но я даже не смог обратиться к нему на «ты». «Замечательно», — губы человека скривились в подобии улыбки. «Это сильно упрощает задачу. Прошу, зовите меня первый, мистер Арч».